Для кого-то пришла пора, для кого-то прошла пора. Что ж, ни пуха вам, ни пера тем, кому пришла пора. Не теряйте присутствие духа, так же те, чья прошла пора, так же вам ни пера, ни пуха. Да, ни пуха вам, ни пера. Начинающие, будьте счастливы. Не забудьте, что вам к лицу, если будете вы участливы к тем, кто ныне идут к концу. Да, идут, идут и оглядываются, не спешат перейти черту. И, наверное, сердечно радуются, если видят к себе доброту.